78 гуру. Даже и то малое и не всегда удачное, что делается для утверждения имени посланников иерархии, имеет большое значение. Главное, чтобы не забывали, что, когда придет время великого делания, именно их руками многие примут их как законно входящих в жизнь. И кто может усмотреть то малое, из которого родится великое?